«Хорошо. Если будете в вестибюле послезавтра около 7, я, может быть, зайду». «Годится», — сказал Эрнест. «Пойдем обедать к Муссо Франку». «Я не сказала, что приду. Я сказала, может быть. Не знаю, какое еще будет настроение. Если не появлюсь, не швыряйте часы об стенку». «Я уже не соображаю, что к чему. До того укаталась». «Годится», — сказал Эрнест. «Поторчу до 7:30». «Вы молодец», — сказала Камилла. «Лопух как лопух», — сказал Эрнест. «Большие не поднимайте, я отнесу. Берите маленькие». Она взяла в обе руки по камню и отправилась к автобусу. Хуан подошел к старой изгороди и стал вытаскивать столбы. Он вышатнул 8 штук, но через 1, чтобы не упала колючая проволока. Он отнес столбы и пошел за новыми. Розовая заря бледнела, и на долину спускались сумерки. Хуан опер домкрат на столб, подвел его под полку обода и стал поднимать автобус с одного бока. По мере того, как колесо поднималось, в яме прыщ наталкивал под него камни. Хуан переставил домкрат, покачал еще, и постепенно одна сторона автобуса поднялась из грязи. Хуан перенес домкрат на другую сторону и стал вывешивать другое колесо. Эрнест выкапывал камни, а Камилла с Нормой носили их к канаве. Милдред сказала: «А мне что делать?» «Уложите поплотнее этот столб, пока я схожу за другим рычагом», — сказал Хуан. Он работал наперегонки с темнотой. Лоб у него блестел от пота. Прыщ коленями в грязи бутил яму под колесом, и другая сторона автобуса поднималась над кюветом. «Поднимем с запасом», — сказал Хуан, — «чтобы не переделывать снова. Я хочу уложить столбы под колеса». «Кончили уже в потемках», — Хуан сказал. «Надо, чтобы все подтолкнули, когда я тронусь. Если хоть метр сделаем, все в порядке». «Как там дальше дорога?» — спросил прыщ. «Мне показалось, ничего». «Ого! Дал ты жизни своему костюму!» Лицо у прыща осунулось от разочарования. «Подумаешь, костюм!» — сказал он. «Что от него толку?» Голос был такой убитый, что Хуан уставился на него в полутьме. Губы Хуана нехотя разошлись в улыбке. «Я сяду за руль, а тебе придется покомандовать здесь, Кит. Заставь их навалиться, когда я тронусь. Ты знаешь, что делать. Командуй здесь, Кит». Прыщ швырнул лопату. «Все сюда!» — закричал он. «Все сюда! А ну, нажмем! Я стану справа, девушки тоже! Все взялись!» Он выстроил людей позади автобуса. На секунду он задержал алчный взгляд на миссис Причард. «Пожалуй, будет только мешаться», — решил он. Хуан добрался в автобус. «Вылезайте толкать!» — велел он мистеру Причарду. Мотор завелся легко. Хуан дал ему несколько секунд поработать. Потом включил первую скорость, дважды стукнул по борту и услышал, как прыщ два раза стукнул в ответ по задней стенке. Он чуть прибавил газу и стал отпускать сцепление. Колеса пошли, пробуксовали, рыкнули, пошли, и любимая, пьяно переваливаясь по каменной колее, поползла на дорогу. Хуан отъехал по дороге от лужи и потянул ручной тормоз. Он встал и выглянул в дверь. «Кидайте инструменты прямо на пол», — сказал он. «Давайте, поехали». Он включил фары, и лучи осветили гравийную дорогу до самой макушки маленького холма. Глава 22. Хуан очень медленно въехал на вершину и повел автобус вниз по изрытому водой гравию мимо покинутого дома. На повороте его фары ухватили безглазый дом, сломанный ветряк, конюшню. Ночь была совсем черна, но повеял новый ветерок, неся семенной запах трав и пряной люпины. Фары бурили ночь над дорогой, и мелькала сова, то влетая в свет, то влетая. Далеко впереди перебегал дорогу кролик. Он поглядел на фары, вспыхнули красным его глаза.